Бодро. Даже то падение в темноту стало прозрачным, ненастоящим, маленьким в сравнении с остывающими от дневного жара громадами домов нового центра. Эрик пересек проспект 40-летия Республики, нырнул в арку, где громоздились мусорные баки, пролез между раздвинутыми прутьями забора, отгораживающего пустой, подлежащий сносу четырехэтажный особняк, одно из мест, где собирались прошлым летом малютки и чугунные, одни на чердаке, другие в подвале, и, сокращая путь, пошел вдоль заднего забора огромной автостоянки, битком набитой машинами со всей Европы. Года три назад, когда динар был еще в цене, на этом заборе гроздьями висели пацаны, скупая у туристов вещи и спиртное. Нынче не было никого. Пипиевичи жили в старом, еще до военной постройки квартальчике, в трехэтажном доме с двором, колодцем и галереями на втором и третьем этажах. С галерей и попадали в квартиры. Всегда двор этот был многолюден и шумен, сегодня же... Непонятно. Не было никого. Эрик поднялся на третий этаж, подошел к знакомой двери. Кто-то, не открывая окна, смотрел на него из квартиры второго этажа. Из двери Пипиевичи вышла какая-то незнакомая старуха и прошла мимо Эрика, не замечая его. Эрик посмотрел ей вслед, потом постучал. Дверь тут же открылась, будто стука ждали. Это была мать Пипиевича, тетя Ролица. «Эрик», — сказала она, — «а я думаю, кто это? А это Эрик». «Здравствуйте, тетя Ролица», — сказал Эрик. «Здравствуй», — сказала она, — «ты проходи». Эрик вошел, она закрыла дверь и пошла впереди него, приглашая его в комнату. Эрику показалось, что в комнате много людей, и все молчат, но он ошибся. Никого не было. «Садись», — сказала тетя Ролица, и подвинула Эрику стул. Он сел, облокотясь о стол, покрытый белой нарядной скатертью. Тетя Ролица села напротив него и улыбнулась. «Как живешь, Эрик?» — спросила она. «Домой не поехал?» «Кому я там нужен?» — сказал Эрик. «Они мне даже не пишут». «Как плохо, когда родители не понимают детей», — сказала она и замолчала. «Что-нибудь случилось?» — спросил Эрик. «Да», — сказала она и опять замолчала. «Что-нибудь с ангелом?» «Да». «Его застрелил полицейский, представляешь?» Она усмехнулась. «Говорят, он ударил полицейского и побежал, и полицейский выстрелил в него. Врут, наверное. Зачем ангелу надо было убегать от полицейского?» Эрик похолодел. «Это из-за марок», — подумал он. «Никогда бы Святоша не стал убегать. Наверное, его накрыли с поличным, с марками в руках. Или еще с чем-нибудь посерьезнее». «Кажется, в последнее время у Святоши стали появляться чересчур большие деньги». «Ты представляешь», — продолжала она, — «вызвали в морг на опознание. Лежит, спокойный такой, хороший». Она опять усмехнулась. «Да что я тебе...» «Кофе хочешь?» Эрик замотал головой. «Сказать что-нибудь он не мог». «Вот и хорошо, сейчас кофе попьем. Сейчас я его сварю и попьем». «Странно, знаешь, ты есть, я есть, а его нет. Ни жизнь, а непонятно что». Она пошла на кухню, а Эрик вдруг начал раскачиваться на стуле вперед-назад, как метроном. Что-то раскручивалось у него внутри, он просто не мог иначе. Судорожно вцепившись руками в край стола, сжав зубы, он качался на стуле, пока стул не заскрипел. Тогда он с трудом оторвал одну руку от стола и вцепился зубами в запястье. Пронзительная боль принесла облегчение. Тетя Ролица расставляла на столе чашки, сахарницу, корзинку с печеньем и конфетами, наливала кофе из кофейника. «Сладкий, Эрик?» «Чуть-чуть». «Сливки?» «Нет, я черный». А Эрик, прикрыв левую кисть носовым платком и не убирая руку с колена, сосредоточенно пил совершенно безвкусный напиток, откусывал кусочки знаменитого печенья тети Ролицы и о чем-то думал, сам не понимал о чем.